Как только мой контроль скакнул на уровень Хинаты, Цунади и остальных шиноби высокого ранга, все наставления из первого свитка я смог выполнить с легкостью. И в конце сам свиток дал мне тест. Простой тест, как для маленького школьника, о том, как складывать символы и какими бывают фуин-печати. Кстати, именно из-за этого разнообразия у меня и потекли слюнки. Начать можно с самого простого. Запечатывающие печати. Их 4 подвида. То есть классическое запечатывание неодушевленных нерастительных предметов, растительного и животного происхождения, одушевленных предметов, то бишь, людей, ну и наконец, запечатывание чакры. Самый простой пример – взрывные печати. Ты напитываешь чакрой определенный предмет, чаще всего, чакропроводящую бумагу, рисуешь символы хранения, автономности, преобразования, приема и взрыва, и все, печать готова. Чакра при команде через печати преобразуется в огненную стихию, концентрируется за доли секунды и высвобождает энергию. Все, взрыв готов. Также можно запечатывать для себя запасы твоей личной чакры, чакры определенной стихии и многое другое. Простор для фантазии такой, что можно аж растеряться. Но продолжим. Пространственные печати с самым разным функционалом, стационарные печати. Но самое главное, что я увидел в свитках, печати тела. То есть при должном умении можно запечатать в себя все, что только возможно. Именно печать тела на мне и стоит, клетка для Кьюби. Не путайте с запечатывающими печатями, потому как это в сотни раз легче. Все, что связано с фуин-дзюцу и телом, выведено в отдельную категорию, потому как опасно и от этого зависит твоя жизнь. Так вот, сдав маленький тест, мне высветился кандзи пароль к следующему свитку. Открыв его и кровью нарисовав кандзи, передо мной появился следующий материал для исследований, а именно усиливающий фуин печати. То, что не хватало для моего сикея. Но это все, потом. Сейчас надо будет заняться тренировками с призывом. Такие у меня уже достаточно чакры, по словам Райта, чтобы позвать какого-нибудь ската покрупнее, а не малька. Хьюга Хината, девушка, целыми днями бегая по деревне, готовилась к свадьбе. Столько всего надо купить, заказать, организовать. Ведь у них с Наруто нет своего кланового квартала, поэтому придется выкручиваться. Как-никак, а гостей будет больше 100 человек, поэтому надо будет выбрать место для застолья. Обычно застолье проходит сразу же после венчания и бракосочетания. Поэтому лучше бы точно, прав был Наруто про храм Шинигами. Только рядом с ним, за горой с ликами Хокаге, можно устроить застолье. А потом, на следующий день представив, какие траты будут на всеобщие гуляния, девушка всегда хваталась, ну ладно, до сердца надо преодолеть немалое расстояние от бюста до грудной клетки, не за сердце, а за голову. Впрочем, она соглашалась с мнением Наруто. Такое событие раз в жизни, и поэтому здесь действует принцип «гулять, так гулять». Поэтому миллионов 5 на все это дело уйдет точно. Уже сейчас 300 тысяч ре будто сгорели под пламенем дракона. Только на то, чтобы занять очередь и весь день в храме Шинигами именно на первое число. Оформить приглашение, начать выбирать наряд. И, честно говоря, у Хинаты с этим оказались проблемы. Не предназначено традиционное свадебное кимоно для такой большой груди. Вот хоть ты тресни, но одеяние, под которым ничего из одежды не должно быть, при большом бюсте создавало огромный и вульгарный вырез. Впрочем, тут тоже все придется делать на заказ, иначе на свадьбе не избежать конфуза. Еще Наруто надо будет облачить в кимоно. Но тут проблем нет, для такой статной фигуры найдется все, что угодно, не то, что у нее. В один момент девушка начинала было злиться из-за того, что ей кое-что мешает спереди, но Наруто убедил ее в обратном. Вообще, ее любимый блондин был в постели, по мнению самой девушки, слишком нежным и аккуратным. Нет, нет, ей все нравилось, даже слишком. Пообщавшись с некоторыми кунайчи, девушка понимала, что в этом плане вообще в рай попала, потому как частые жалобы ее коллег по цеху о том, что не так движется, не так ласкает, удовольствия не приносит или вообще, размером одного органа не вышел, убеждали будущую Узумаки в том, что ее Наруто, лучший во всем и везде. Так, вот, вернемся к злосчастному бюсту. Девушка, видя, что скоро догонит даже Цунади Сенсея по размерам, готова была выйти от отчаяния, потому как, по ее мнению, это уже выглядело не совсем красиво. И когда же закончится этот рост? Я, конечно, помню о том, что мне говорили Ильинины, но все-таки, всему есть предел. Не может мое тело желать стать уродливым. но все ее переживания разбились о слова и действия ее любимого. Наруто вообще любил любоваться и ласкать тело девушки, распаляя ее перед сексом. Но после того, как он увидел огорченную Хинату, которая уставилась на свою грудь в ванной, блондина словно с цепи сорвала. «Не смей о себе плохо думать. Ты прекрасна и будешь для меня самой прекрасной до конца жизни». И вообще, протянул блондин и стал ласкать грудь, целовать и кусать сосочки, а также сосать их до такой степени, что Хината впервые в жизни испытала оргазм без ласки ее сокровенного места и полового акта. «Я очень люблю твои большие, нет, огромные груди, ты же знаешь, РРР», аж зарычал представитель клана Узумаки, тем самым вгоняя в краску Хьюгу. После того случая, когда блондин стал нагло, словно ребенок, сосать ее груди и спать на них, любые переживания исчезли. Тем более, чем больше становилась грудь, тем более чувствительнее она становилась. И было сильнейшее удовлетворение от того, что тело и в самом деле знало, что хочет ее любимый. Поэтому пусть все идет своим чередом. Тем более, ей самой очень сильно понравилось то, что с ней делали. Прямо очень сильно. Судя по всему, это будет их совместный фетиш. Да, именно, фетиш. Эх, что еще нужно для простого счастья? Ой, не стоим посреди улицы с глупым выражением лица. Ищем ткани, белый плотный шелк для кимоно, срочно. Тряхнув головой, девушка умчалась вперед, готовиться к самому счастливому моменту ее жизни. Сарутоби Хирузин. Каге, сидя за своим креслом, недовольно читал отчеты Какаши. И они его не радовали совсем. Ну вот совсем, захотелось аж высказать пару неласковых. Впрочем, информация, которую добыл Хатаке, бесценна. Особенно о том, кто рулит организацией. Хирузин надеялся, что Какаши не наделает ошибок, узнав о том, кто руководит преступной организацией Акацки и не наломает дров. Но судя по сухому отчету, за свое задание Седовласый взялся основательно. А значит, осечек не будет. Итак, 8 карточек. Хирузин тасовал перед собой карточки, размышляя о том, что делать дальше. Впрочем, у него с Данзе есть пару козырей против этой шайки, решившей порулить миром. Главное, вовремя выложить козыри. А пока, сидим смирно и не рыпаемся. Изображаем жертву и ждем, когда выберется волк из укрытия. Уж что-что, а Хирузин умел ждать. А вот руководство Акацки никогда не руководило деревней, да даже подразделением. Поэтому выявить ошибки можно будет с легкостью. Ну ладно. Партия началась, и она будет интересной. Посмотрим на твой первый ход, Тоби. Глава 60. Свадьба. Часть 1. Нежданный поворот. Не думал, что второй раз за всю свою непростую жизнь буду жениться. Нет, умом-то я все понимал, но принимать. Нет, нет, не подумайте. Как бы это цинично и эгоистично ни звучало, но с Хинатой я себя чувствую себя в 100, нет, в 1000 раз счастливее и радостнее, чем с Леной. Вот не знаю, почему во мне проснулся червячок сомнений, который разъедал меня с силой буровой установки, пропитанной кислотой, но чем ближе была свадьба, тем мне было хуже. Хотя какой, нафиг, ближе, если она, в прямом смысле слова, завтра. Итак, стоит подвести итог первого полугода нашей маленькой семейной ячейки. Хината вкалывала на тренировках со своим отцом. Да, уж не знаю, как, но Хиаши-сан принялся с усердием наверстывать упущенное в обучении своей старшей дочери. Сначала я даже подозревал его в попытке убедить Хинату отказаться от нашей свадьбы, но моя невеста убедила меня в обратном. Поэтому я спокойно провожал каждый полдень девушку к кварталу клана Хьюга. Кроме того, девушка очень сильно, даже лучше, чем я, продвинулась в Ирин-дзюцу. Теперь мы можем с легкостью применять техники в плюсы оранга. Заживление тканей всех уровней, органов, легких повреждений чакраканалов, пересадка органов, восстановление тенкицу и многое другое, не счесть. Также девушка очень сильно продвинулась в развитии своего дадзюцу. Абсолютное детальное рассмотрение всех чакраканалов, возможность увидеть очень многое на расстоянии до 5 километров и более. Лучшее зрение только у ее отца, но и его она, скорее всего, перегонит. Что касается меня, я начал изучать, в то время, как любимая тренировалась со своим отцом, гендзюцу. Непростая наука, для которой я даже оформил заказ на обучение. И обучить меня взялась Юхи Куринай. Достаточно молодая женщина, джаунин, которая очень доступным языком учила меня работать с чакрой и ментальной составляющей. И первому, чему меня учили, это самоконтролю и умению упорядочивать знания и память. С помощью ментальной чакры, полной противоположности чакры жизни по составляющей, можно управлять воспоминаниями, заставить свой мозг подать информацию пяти, а то и десятилетней давности. Пока ты не поймешь свой мозг и свои органы чувств и не научишься ими управлять с помощью ментальной чакры, к другим приближаться и не стоит. И благодаря этому я пошел к Каге и выпросил таки технику теневого клонирования для тренировок гендзюцу. Со вздохом выучил технику и, сложив крестом пальцы, создал одного клона. ХМ, круто. Реально круто. Вообще, Джирайя-сенсей уже рассказывал нам о клонах, особенно теневых, как самых умных и способных, но пока сам не создашь и не поговоришь с клоном, ни за что не поверишь. Так вот, дав задание час погулять по деревне, а затем развеяться, я напряженно ждал того момента, когда мой мозг взорвет часовая информация, и не прогадал. Правильно делал, что перед этим 2 месяца тренировался, потому что совершенно чужие и в то же время родные образы, звуки и запахи заполнили меня, накрыли мощнейшей волной, и слава шинигами, я очень вовремя с помощью ментальной составляющей сумел абстрагироваться от этих свежих знаний и начать их сортировать, как недавние знания, то есть данная память уходила в лобную часть мозга для того, чтобы эти воспоминания были для меня, как вчерашние. Повторив этот опыт около 10 раз и научившись играться с памятью, как с колодой, я решил, можно продолжать тренировки по гендзюцу в более глубокой форме, а именно учиться посылать ментальную чакру вне моего тела, как чакру жизни. Тут тоже разница, как небо и земля, просто потому, что ментальная чакра крайне неустойчива во внешней среде в отличие от чакры жизни, и надо приложить недюжинные способности и умения, чтобы заставить преодолеть ментальную чакру расстояние хотя бы на 10 метров. И то это будет самое простое гендзюцу, когда моя чакра попадает в мозг противника и начинает там буянить, дезориентировать в пространстве, менять чувства, притупить или усилить ощущения. А есть еще и пространственные гендзюцу. Вот это та область, где надо много, очень много чакры и прекрасный контроль. Вообще, как мы для себя с Хинатой выяснили, ментальная чакра по какой-то причине очень похожа на чакру в пространстве, природную чакру. Поэтому ее противник, имею в виду ментальную чакру, и не чувствует. Только Хьюго, то ей кажется, что это просто природная чакра решила сменить положение в пространстве. Поэтому я 2 месяца посвятил для того, чтобы научиться простейшим гендзюцу. Имею в виду не просто накладывать, а накладывать так, чтобы противник не мог сам скинуть ее, только при помощи великой Кай. Остановка чакры в мозге останавливает и мое влияние. Но за науку я очень благодарен Куринай. Пусть и за ее тренировки я выложил 100 тысяч ре. Зато основной принцип гендзюцу мне понятен. И есть стимул к дальнейшим тренировкам, по словам женщины. Потому что это отрасль для шиноби, как и фуиндзюцу, индивидуально. Если получилось, значит, есть предрасположение. Не получилось даже выудить свое самое простое воспоминание, даже не пытайся дальше. Так что тренировки на шике, чоуджи, даже сакури сильно помогли мне в прогрессе этой науки. Осталось только решить проблему с призывом. А то каждый раз я вызываю не ската, а тонны воды. И Райта, зараза, очень так мерзко надо мной хихикает. Ох, что-то я нервничаю. Так, приглашения всем отосланы, подтверждения получены, все организовано. Блин, а нервничаю, как мальчишка. Ладно, посмотримся еще раз в зеркало. Почти 1,70 м, и это не предел. Еще и 15 нет. Короткий ежик платиновых волос, не считая забавного хохолка в виде витиеватой молнии. Не знаю, почему, но Хинате очень понравилось. А раз так, то оставим. Тем более общего внешнего вида он не портит. Волевой подбородок, ярко выраженные скулы и ровные щеки. По 3 привычных полоски на щеках, мне кажется, или глаза еще более насыщенно фиолетовыми стали, да еще и яркими. Хе-хе, скоро настоящей рыбой станешь. Проворчал знакомый голос в подсознании. Типун тебе на язык. Мне как-то не хочется конечностей лишаться, да под воду уходить. Кто-то забыл, какие прекрасные книги в детстве он читал. Беляев прекрасно описал твое будущее. Человек-амфибия? Нет уж, увольте. Ха, лучше, гораздо лучше. Ладно, фиг с моей любимой шизофренией. Продолжим осматривать себя любимого. Широкие плечи, длинные и крепкие ноги. Короче, журналы красоты все мои, однозначно. И поверх меня, на голое тело, согласно традициям, белоснежное кимоно с символом клана Узумаки на спине, в виде круга и неполной спирали внутри. Одним словом, к свадьбе готов. А Хината решила уж совсем поддержать традицию и сбежала к отцу. Весь день жених и невеста перед обрядом не должны друг друга видеть. Ладно, пора. Надев сандалии, прямо как у Джирайи-сенсея, я неспешным шагом выдвинулся из дома. Все улицы были полны народу. Все знали, чья сегодня свадьба. И как только я вышел на улицу, мне все или кланялись, или одобрительно кивали. Эх, на секунду сконцентрировавшись, я стал выуживать воспоминания про каждого встречного. Как на меня смотрели, когда мне было 5-10 лет. Как я этим людям помогал, выполнял их миссии, на слова гнева отвечал невозмутимостью и готовностью помочь. Теперь все смотрели на меня виновато или сожалеюще, помня о том, что они совершали, когда я был маленьким. Пройдя по центральной улице, я вышел к прямому ходу, который пронизывал гору Хокаге и выходил напрямую к храму Шинигами. Этот путь был только для таких, как я, и для усопших. Да, этот ход известен каждому, но никто им не пользуется. Все знают, что бог смерти существует и что он наш покровитель. Поэтому, зайдя в туннель, который находился рядом с резиденцией нашего Каге, я двинулся вперед. Для простых гражданских пройти здесь – настоящий подвиг. Легкие лучи света, факелы каждые 200 метров и маски, сотни, тысячи масок шинигами. И мне, честно, кажется, что все они наделены небывалой силой, и они хранят это место. Говорят, что только вера в какое-то место и наделяет его силой. В это место верит больше 100 с лишним лет. И этот туннель стал одним из проводников силы шинигами. Вот и выход. Гигантское поле, а вдали часть крепостной стены всей Иконохи. В середине поля сам храм, тоже увешанный тысячей масок. Сотни татами, на которых уже сидят гости. Все возможные гости. Ниджи, которого мы с Хинатой поставили таки на ноги. А Анаки сама, который сидел в позе лотоса рядом, почти впереди всех. Рядом был наш Хокаге и его друг, Данза, если не ошибаюсь. Все-таки я его видел всего 2 раза. Все члены моего выпуска, в том числе и Саске, выпустили его таки из полигона в корня. Лицо серьезное, ни капли надменности. Судя по всему, дурь из него выбили полностью. Все сенси, в том числе и Какаши-сенси, который, узнав о нашей свадьбе, бросил все дела и теперь сидит в первом ряду татами. Сглотнув поглубже, я вышел в центр ворот храма, встав перед всеми гостями, и на меня тут же посмотрела сотня пар глаз. Ух, неуютно, особенно под взглядом старой гвардии, несмотря на то, что они смотрят вполне доброжелательно. «Приветствую вас!» Поклонившись по пояс, я молча принялся ждать. Сегодня правит не слова, а чувства и действия, поэтому минимум общения. Все молча, пожирая глазами, смотрели на меня. 5 минут, ровно, по протоколу, и из туннеля появились Хината с Хяши. В общем, я не сомневался, невеста будет прекрасной. Одетая в шелковое кимоно особой кройки, которая специально поддерживала и прятала грудь, с красивой белоснежной розой, вплетенной в волосы. Вообще, никаких украшений и металла сегодня быть не должно. Только по итогу мы могли обменяться обручальными кольцами, но не надевать. Только после полуночи, а не сегодня. Подведя ко мне Хинату, Хяши-сан взглянул в мою сторону. «Нет, не надейтесь, я не буду конфликтовать с вами по пустякам. Вручаю тебе мою дочь и отпускаю ее из своего клана, Узумаки Наруто. Отныне она не Хьюга», — произнес традиционные слова, когда девушку отпускают в другой клан. «Благодарю вас, глава клана Хьюга. Это честь для меня, получить ваше благословение». Послышался гонка, и из храма вышел жрец шинигами, одетый в черные одеяния, старец лет 80, и с жезлом, на котором изображено кандзи вечность. Внутрь заходить нельзя, там место только для усопших и урн с прахом, поэтому все на свежем воздухе. Сегодня мы свяжем узами будущего, узами жизни и узами смерти Узумаки Наруто и Хинату, бывшую Хьюгу. Наруто, согласен ли ты связать себя узами навечно со своей невестой, жить в горести и радости и предстать перед шинигами в один день? Вот он, ключевой момент. Почему редко выбирают храм шинигами? Да потому, что, несмотря на то, что жениться один раз и на всю жизнь, бывали случаи, когда сам бог смерти являлся на обряд и соединял души, и при династическом и расчетном браке это издевательство над двумя несчастными. Да, согласен. Хината, а ты, согласна связать себя узами навечно со своим женихом? Да, согласна. Тогда, шинигами сама мне в свидетели. Тут резко похолодало, и гости напряглись, даже каге стали угрюмыми. Неужели и в самом деле шинигами сама решил явиться на наш праздник жизни? Перед нами появилось нечто, похожие на огромного призрака. Иссушенное тело, темные одеяния, маска на лице, похожие на маски в туннеле и кинжал в зубах. А старик будто впал в транс и чуть ли не завыл могильным голосом. Души подходят друг к другу, оболочки подходят. Брак искренен, но не полон. Не открыты вы друг другу до конца. Дайте своим внутренним демонам выйти наружу. Кажется, он имеет в виду меня и прошлый брак. Да, именно это он и имеет в виду. Потому как маска повернулась ко мне и кивнула. И что, мне сейчас всем сообщать о том, что я и намеренный мне сразу. Додумать мне не дали. Подойдите друг к другу. Обнажите ваши души и сознание. У вас не должно быть секретов друг от друга. Никаких. Хьюго Хината. Девушка недоуменно смотрела на Шинигами, не совсем понимая, а в чем причина. Наруто ей никогда не врал. Максимально честен. Так в чем причина? Хината. К ней подошел блондин и, протянув к ней руки, произнес. Пора тебе познакомиться с моими внутренними демонами. Нет, не теми, о которых ты знаешь. Это демоны с самого моего рождения. Тихо, почти шепотом произнес Наруто. И я пойму, если только посмей. Я приму тебя любым. Даже если сейчас окажется, что ты завтра умрешь или то, что ты ешь детей по ночам. Давай. На что Наруто кивнула, их лбы встретились друг с другом. Секунду ничего не происходило, а затем девушка увидела странный город, огромный, с таким количеством народа, который она никогда не видела. Яркие огни, странные повозки и телеги без лошадей, а в небе летали огромные и странные железные птицы. Все это было для нее дикостью и странным. И тут она поняла, это воспоминание Наруто. Но как он мог оказаться в таком месте? Ведь если бы на планете такой город был бы, его бы невозможно было укрыть, никакой техники не хватило бы. Тогда что это? Девушка стала смотреть дальше, и вот она увидела мужчину, лет 30, симпатичного, высокого, и он ждал кого-то, все время поглядывая в светящийся прибор, похожий на рацию. И вот он дождался. Из здания выбежал паренек лет 12 и кинулся на руки к мужчине, а затем к ним, спустя минуту подъехала повозка и из нее вышла женщина и девочка лет 5. Семья, простая семья. Каких в этом городе были тысячи, но что-то не давало девушке покоя. Это моя семья, Хината, и это я отец и любящий муж. До девушки донесся голос ее любимого, и в ее голове сложилась мозаика. Вот почему он такой терпеливый, умный, ответственный. Неужели он еще любит свое прошлое? Неужели? И тут на нее хлынули другие воспоминания. Момент его рождения, слова Кушины-сан. Он умер в том мире, в том странном городе и переродился здесь. Шинигами почему-то не забрал его воспоминания, оставил их вместе с ним. Она видела, как Наруто горевал по своей семье, как он смирился, как позабыл, изредка вспоминая, как встретил ее, как принял, как проявил симпатию, как влюбился и полюбил, без остатка. Сильнейшие чувства, которые сейчас ощущала Хината, чувства, которые к ней испытывает Наруто, все это вызвало ручей из слез счастья. Нет, он с ней. Просто он до сих пор не отпустил прошлое. Прошлое нужно помнить, но не жить им. Я принимаю таким, какой ты есть. Я люблю тебя, Наруто, и никому не отдам. Ты для меня единственный и любимый. И теперь, если Шинигами сама соединит наши души, и никуда от меня не уйдешь. А теперь, отпусти свое прошлое, живи настоящим и смотри в будущее. Все образы прошлого стали потихоньку схлопываться и исчезать, образ за образом. Он отпустил их. Отпустил свою семью, и теперь она, Хината, его семья, и будет с ним, пока не наступит конец вселенной. Ты уверена? Ведь если я так сделаю, ты от него никуда не денешься и он никуда от тебя. Перерождение за перерождением, вы будете рождаться рядом друг с другом, помнить все свои прошлые жизни и искать друг друга. Одна душа на двоих без права на разрыв. Ты желаешь этого? Произнес безжизненный голос старика, будто из глубин пещеры. А Хината глядела на исчезающие воспоминания и кивнула сама себе. Она, да, а вот Наруто. Он, к удивлению, не сомневался и секунды. Все зависело от твоего ответа. Тогда девушка тряхнула головой и увидела перед собой блондина, у которого лились слезы от счастья. Впрочем, и у нее тоже. Я одобряю этот брак. Вот только, сегодня будет рождено нечто новое, и жизнь начнется с чистого листа, с новой общей линии. Продолжал вещать старик, а Шинигами, протянув руки в сторону будущих супругов, махнул рукой и призвал две ниточки из груди Наруто и Хинаты. Секунда и образовалась единая нить, идущая вверх, в космос. Ваши души едины. Теперь нету Узумаки Наруто и Хинаты. Вы теперь начнете новый путь. Итак, кто вы, к как вас зовут?» Тихий шепот деда, будто это информация, тайна всей нашей жизни. И Шинигами испытующе посмотрел на девушку с парнем. «Меня зовут». Глава 61. Свадьба. Часть 2. Ночь любви. «Меня зовут Сарахикен Синхансу». Имя вылетело из моих уст внезапно, будто озарение, впрочем, как и фамилия, только таким же шепотом, что слышать меня могла только Хината. На мой шепот Шинигами довольно кивнул, одобряя имя, которое родилось из самой души. «Меня зовут Асакисей Синхансу», произнесла девушка, получая удовлетворенный взор от Шинигами, тоже шепотом. И, судя по тому, как стало тихо, то все пытались услышать наши новые имена. Мне кажется, что они стоят целое состояние. Молниеносный океан и сияющий лунный огонь. Прекрасные имена. Прозвучал голос жреца в наших головах, отчего мы чуть не вздрогнули. Впрочем, жрец продолжал. Сокращенно, Сарахиясаки. И никому не говорите свои истинные имена, ваши два имени, два ключа к силе вашей новой и мощной души. Берегите их, иначе, что иначе, я даже боюсь представить. А затем жрец прошел мимо нас и начал вещать уже гостям, говоря в полный голос. Сегодня родился новый клан, клан Синхансу, означающий, идущие по тропе вечности. Пусть новый клан впитает в себя лучшие традиции двух кланов, к которым вы принадлежали. Пусть ваш новый клан никогда не угаснет и будет процветать, как ему и наречено, всю вечность. А теперь эта ночь ваша, и пусть гости разнесут эту радостную весть по всему свету. Прошептал под конец жрец и, театрально взмахнув посохом, взял и покинул общество молодоженов. Благодарим вас за то, что стали свидетелями нашего с супругой светлого и самого важного момента в жизни. Прошу вас, я поклонился вместе с Хинатой. А теперь самое тяжкое нет, не так, самый тяжкий момент свадьбы, а именно, выслушать поздравления от каждого по очереди. Просто потому, что так надо. А еще этот этап похож на сбор подарков от родственников и гостей на свадьбе в моем мире. Да, есть такое правило. Не обязательное, но предпочтительное, чтобы дарили подарки. Но если у нас это чайники или деньги, то здесь это исключительно знания, символические предметы. Тут не принято помогать новой семье и новому клану, только стимул к развитию. Поэтому рядом была специальная чаша для даров, кроме тех, которые надо надеть прямо из рук дарителя. Первым к нам должны подходить родители и близкие родственники, то есть, трое Хьюг, а именно Хиаши-сан, а по бокам от него Ниджи, который пусть и не уверенно, но вполне сносно ходил и Ханаби. Девочка 10 лет, может 11, темно-русые, почти черные волосы, прическа Хими, только с длинными волосами, привычные глаза клана Хьюга, в общем милая девочка, если бы не слишком строгое выражение лица. Приветствую главу нового клана Конохи, и прошу принять дар для новой семьи. Пусть ваш клан процветает, мой дом для вас всегда открыт, Наруто-сама, поклонился мне с Хинатой Хиаши. В общем, нам протянули свиток с печатью клана Хьюга и, еще раз поклонившись, стали ждать ответа. Благодарю вас, Хиаши-сама, легкий поклон каждому из Хьюг, на что отец моей уже жены поклонился, и продолжился почти двухчасовой марафон поклонов. Хокаге, Цучикаге, Какаши-сенси, Цунади-сенси, Наруто, черт, не думала, что в конце концов, мои ученики станут настоящей семьей. Это мой дар тебе, он несет в себе суть первого Хокаге, и этот кристалл дороже миллиарда ре. Для чего я тебе даю реликвию своего деда, не знаю, честно, не знаю, но чувствую, что он тебе понадобится больше, чем мне. Тем более, это ожерелье поможет тебе контролировать биджу. Спасибо вам, Цунади-сенси, ни за что, через неделю жду вас. Тренировки и занятия никто не отменял. Следующим был Саске. Вот второй раз на него за сегодняшний день смотрю и диву даюсь. Кем раньше был надменный эгоист и кем он стал сейчас, выдержанный, спокойный, аж глаз радует. Приветствую вас, Наруто-сама и Хината-сама. Прошлые наши взаимоотношения были далеки от идеала, но я благодарен вам за науку и за то, что вы показали мне. Я не пуп земли, и за это я вам вручаю это. Нам протянули погремушку, простую деревянную погремушку. Я желаю, чтобы ваша семья была самой крепкой и никогда не повторила историю моей семьи. И пусть ваши будущие дети играют с погремушкой, чем с кунаем. Честно, у всех должно быть детство. У меня и моего брата его не было, и мы стали несчастными. Не повторите ошибок моей семьи. Благодарю, Саске. Ух, да сколько же сегодня было людей, а сколько даров то. Свитков было как минимум 20, красивых и символичных вещей где-то с десяток, и все это нам надо будет перебирать завтра. Ох, а сейчас будет кое-что более приятное. По крайней мере, я буду не против. А что, первая брачная ночь, это самое то. Хината Хьюга, душа девушки пела, плясала и, вообще, готова была выпрыгнуть из груди. Хотя, у них же с Наруто теперь душа одна на двоих, хих. Она о таком семейном счастье и мечтать не могла. Вообще, 5 лет назад, она вообще не могла мечтать о том, что станет самой счастливой девушкой на свете. А еще имена красивые и значимые. Интересно, если имена, составляющие одного имени, то ладно, не время сейчас об этом думать. Скинув с себя кимоно и вытащив розу, девушка решила принять душ. Как-никак, а несколько часов кланяться, общаться, кушать и вести диалог. Поэтому душ, а еще лучше, ванная. Да, в связи с достаточно динамичным образом жизни, они с Наруто редко могли плескаться в огромной ванной, но иногда, да и то порознь. Набрав полную ванную, девушка с большим удовольствием погрузилась в ванную и закрыла глаза. Да, сейчас она немного ополоснется и можно будет провести ночь в очень приятной атмосфере. МРР, кто это у нас тут моется? Уже достаточно большие и сильные, несмотря на достаточно молодой возраст, руки принялись массировать шею и плечи. А что, нельзя? Игриво спросила девушка и, демонстративно подняв ножку их воды, тут же спрятала ее обратно. Может, я тебя помою, не откажусь. Тем более это будет интересный опыт, подумала девушка, глядя на опускающегося в воду блондина. Взяв и намылив руки, без мочалки, он медленно принялся водить по телу Хинаты, пока, не доходя до интимных мест. Впрочем, такая игра тоже распаляла девушку. Уай! Подхватив девушку, бывший Узумаки, а ныне Синхансу усадил к себе девушку на колени, да так, что она почувствовала, как член парня уперся в ее попку. Продолжим. Еще раз намылив руки, парень принялся ласкать груди девушки. «Какие они у тебя тяжелые, мягкие, упругие, огромные!» Ласково шептал на ушко Хинате блондин, намыливая 2 огромных полушария, мня их, пощипывая соски и целуя шейку, отчего молодая жена еще сильнее разомлела и возбудилась. Решив подыграть, девушка сама принялась аккуратно двигать бедрами, заставляя немаленький половой орган блондина вырасти еще немного и стать твердым, как камень. «МРР, ты прекрасна, самая лучшая и красивая на свете, и вся моя!» Неожиданно для девушки блондин приподнял ее, и она почувствовала, как в нее ворвался ее любимый, на всю длину, вызвав радостный писк и неконтролируемый поток возбуждения. Двигаясь, блондин продолжал мягко ласкать девушку. Одна рука игралась с грудками, а вот вторая. Пальцы дотронулись до клитора, вызвав вкупе с движениями внутри и ласками сильнейший оргазм, из-за чего девушка аж потеряла сознание. Очнувшись, девушка поняла, что лежит в постели, аккуратно укутанная в одеяле, а рядом сидел Наруто и разглядывал в свете маленькой настольной лампы подарок Цунаде-сенсея. «О, ты проснулась, извини, что я, не смей извиняться. Кстати, а ты?» Тут девушка заметила, что у ее супруга еще был легкий стояк. «Так он черт, какая же она эгоистичная, надо было чуть-чуть потерпеть и они вместе бы. Ложись». Волевой приказ и... Парень оказался в положении лежа на спине, а Хината решила применить кое-что, что раньше она только читала втайне даже от Наруто, а именно, 2 лишних тома производства Джирайя-сенсея. Аккуратно сев на колени, девушка обхватила грудями член парня, который, несмотря на свои внушающие размеры, все равно утонул между мягких холмов плоти. Ох, невольно от удовольствия вскинул бедра ее любимый, отчего член чуть ли не оказался перед губками девушки, и она... Приоткрыв ротик, впервые в своей жизни стала делать то, о чем многие мужья только мечтают. Захватив на треть в ротик половой орган, девушка сомкнула губки и принялась посасывать его, словно конфетку, а руки помогали грудям массировать незахваченный в плен часть члена. «Ох, Хината!» – протянул от удовольствия блондин, ощущая, как его член оказался в горячем плену, а юркий и маленький язычок, хоть и не уверенно, но усердно ласкал член. Девушка, вдыхая запах в одно время мытого тела, но и в то же время легкого мускусного запаха, текла, как водопад, а вкус члена ее любимого, он был вкусный, не горький, как любят говорить другие кунаичи, не соленый, а вкусный. На секунду новоиспеченная Синхансу вспомнила разговор с Цунаде-сенсей об этой тематике, на что лучший медик среди шиноби ответила: «Тут все зависит от твоего тела и процесса его развития. Вы же уже заметили, как обменивались чакрой. Так вот, во время обмена происходит обмен данными и, можно сказать, пожеланиями. Именно поэтому у тебя продолжает расти грудь. А, к примеру, руки твоего жениха стали немного больше и длиннее нормы, как и ладони, потому что тебе очень нравятся объятия и ласки руками. Самый простой пример. А вот насчет оральных ласок. Это очень легко понять. Он тебя там ласкал, да было очень приятно. И судя по его реакции и частых повторах, ему тоже. Тогда и тебе будет приятно и вкусно. Вы о чем, узнаешь. Кстати, тогда советую избавиться от растительности в том самом месте. Но это после свадьбы, когда вы там с Наруто обо всем в интимной жизни договоритесь. О, и еще. Предохраняющие дзюцу не снимай до порога смертного, иначе дети в утробе его не переживут. Ах, Хината, больше не могу, прости. Девушка, вспомнив, что она ласкает член ее любимого, вынырнула из воспоминания и поняла, что орган в ее ротике тверд, как скала и горяч, как вулкан. Секунда для осмысления и поздно. Выстрел, еще один. В ротик полилась горячая, очень горячая и вязкая жидкость. Семя сархи. И это было вкусно. Отстранившись, девушка, не сплевывая ничего, медленно смаковала густое семя. И этот вкус ей очень нравился. Он был непередаваемый. Такое ощущение, что ей дали самое любимое блюдо на свете. Глоток, еще один. Вкуснятина. И она от этой вкуснятины не откажется никогда. Открыв глаза, бывшая Хьюга увидела, как Наруто пристально на нее смотрел, а член стоял так, будто не кончал полминуты назад. «Моя!» — рыкнул блондин и, поджав радостно пискнувшую девушку, медленно и нежно в нее вошел. «Сегодня их ночь, и они воспользуются ей по максимуму». Глава 62. Порог смертного. «Эх, хорошо. Вечер, звезды. Красота, одним словом. Мы с Хинатой сидим на балконе в небольших креслах и просто пьем чай. Знаете, а, наверное, вот в этом счастье и состоит. На моем безымянном пальце обручальное кольцо, как, впрочем, и на пальце девушки. Хаем, наверное, стоит вам немного рассказать, как прошло еще целых полгода с момента свадьбы. Ну, про день празднества после самой свадьбы лучше не говорить, потому как... Пришлось потом неделю всю деревню в порядок приводить. Гуляния, драки, алкоголь рекой, дебоши. Одним словом, гуляния проходили 3 дня. Потом меня Хокаге еще 3 часа отчитывал по поводу подрыва безопасности деревни. Впрочем, все прошло без жертв и эксцессов. Кроме пары разрушенных ресторанов, снесенных перегородок на горячих источниках. Одним словом, я внес немного русского хаоса непривычным канаховцам. Впрочем, понравилось всем. А затем... Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Тайдзюцу, гендзюцу, попытка создать смешанные техники на основе молнии и воды, впрочем, пока не очень впечатляющие результаты. Фуин, тут все было раза в 2 лучше, чем даже с гендзюцу или ириндзюцу. В общем, Хокаге даже привлек меня для проверки и модернизации некоторых печатей в пределах деревни, за что я ему премного благодарен. Потому как практика. И еще, у меня появился таки свой скат призывный. Им оказался, тот самый первый встречный, которого я кормил своей чакрой. Встав посередине озера, я, последовав совету Райта, подумал о тех скатах, которых я видел в мире призыва и, получил отклик. Ко мне явился несколько подращенный малыш, размером уже с человека. Шипы стали длиннее и острее. Молнии теперь покрывали почти все его тело. Хината, увидев это чудо в электричестве, хотела было его потискать, но получила отворот-поворот. Увы, но это был мой призыв, и только мне не вредили шипы и молнии этого уже не маленького ската. Впрочем, он научился уже очень складно говорить, но, увы, летать, как его отец, он сможет только через лет 5, когда подрастет. Хотя, судя по смущенному голосу, если бы я его подкармливал во время призыва, он бы рос еще быстрее, хитрое подводное существо. В общем, я согласился, скармливая ему половину своего запаса, который все равно был ему на 1 зуб. Кстати, а что ему да ему? Сын одного из 3 сильнейших скатов разрешил звать себя сокращенно, Аку. В общем, раз в неделю я плавал с Аку, тренируясь и пытаясь выяснить, чем мне может помочь этот малыш-скат. Оказалось, может, пока только в водной стихии, но все же, во-первых, под водой он плавал очень быстро, как шиноби на крейсерской скорости, а то и быстрее. Вода слушалась маленького ската, будто послушная дочь своего отца, а молнии под водой на диву хорошо и мощно били, мощнее моей техники вранга, ириндзюцу. Вот тут-таки я понял, что подошел к своему порогу, как медик. Дальше у меня не получалось. Не мог я создать чакраканалы с нуля, сращивать, заживлять, раскрывать тенкицу. Все это было уровня ранга. Дальше я должен был или избавиться от леса, или... все. А Хината пошла дальше. Научившись такой сложной и редчайшей способности при помощи бьякугана, она стала помогать больным, на которых даже Цунади-сенсей махнула рукой. Поэтому я месяц назад сдал экзамен на стационарного и полевого Ильинина ранга, а вот Хината скоро будет сдавать экзамены у международной комиссии. Потому как если ранг самой Цунади, выставленный ей мне, это уже попадание в десяток лучших медиков, то моя жена сможет потеснить великую Синжу. Потому как это будет второй медик в мире С-ранга. Поэтому есть, чем гордиться. Впрочем, были и минусы, у всех нас. Если я был прекрасен, но не лучший в медицине, то у Хинаты не было предрасположенности к гендзюцу. Зато мы с ней вместе очень хорошо научились у Ибики выпускать ки, да так, что аж ему дурно стало. Если в джуккине, да и в тайдзюцу, она скоро станет лучшей в ее бывшем клане, то в плане Фуина, как и раньше, тоже не было никаких талантов. Но с огнем, огненная стихия ей давалась, как родная. В общем, чувствуется, она техники С-ранга огня тоже сможет с легкостью освоить. В общем, год был насыщенным, приятным на прекрасные и красочные моменты. «Хай!» – махнул рукой наш бывший сесней, присаживаясь на перила балкона. «Добрый вечер, Какаши-сенсей! Чаю? Не откажусь!» Сходив на кухню и принеся еще один чайный набор, я передал ароматный зеленый чай учителю и, уступив место, пересел к Хинате. Впрочем, тут все оказалось проще. Мне позволили сесть, а затем просто на мне устроились и, закрыв глазки, стали сладко посапывать. Ну да, готовится, немного нервничает перед экзаменом. Но он не скоро, поэтому мне иногда приходится одергивать девушку. Мы вас слушаем. Мма, вы уже чувствуете, что вас скоро разорвет от внутренней энергии. Да, неделю как, а это значит, что вам уже прямо завтра стоит лечь в госпиталь. Я буду вместе с Цунади вести вас через порог смертного. Если бы такой скачок происходил постепенно, тут главное, не перегореть во время перехода. Хотя, я обязан вам кое-что сказать перед самим процессом. Вы можете от него отказаться. Это как? Я почувствовал, что моя жена аж глаза открыла и приподняла головку. Есть фуин-процедура. В случае отказа на вас ставится специальная печать, которая будет снижать уровень чакры в организме. Но тогда вы навсегда останетесь на уровне Чунина. Почему я вам это говорю? Потому что после порога смертного вас уже с натяжкой можно будет назвать людьми. Вы же уже читали информацию по порогу, о том, что меняется структура тела, его генетика, строение чакраканалов. Молодцы. Тогда вы должны понимать, что у всего этого кроме плюсов есть и минусы. Вы будете очень сильно зависимы от уровня чакры. Ваши тела в каком-то смысле потеряют чисто физические состояния. Будет и очень большая чакра-энергетическая составляющая. Поэтому у вас есть право отказаться. Не каждый решится стать зависимым от чакры. Мы уже все давно об этом знаем, Какаши-сенсей. И мы все равно согласны. Мм, ну хорошо, как скажете. Тогда завтра в полдень. И, советую завершить все дела. Вы уходите из жизни на 2 месяца. Итак, мы здесь, минус 3-й этаж. Самые простые операционные столы. 7 медиков, Какаши-сенсей и Цунади-сенсей. Снимайте с себя все, что есть, и ложитесь на спину. Руки по швам, выполнив команды, мы легли, ожидая дальнейших приказаний. А теперь вы погрузитесь в сон на 2 месяца. Полностью. Не во внутренний мир, иллюзию или все остальное. От вас нужен только покой, а мы обо все позаботимся. Готовы? Да. Тогда, доброй ночи. Увидимся через 2 месяца. Хлопок, тьма, и я уснул. Цунади Синжу. Женщина, посмотрев на 2 ее учеников, вздохнула и, выпив бодрящей настойки, чтобы на первую неделю хватило ее личной работы, подошла в центр, между 2 столами. Каждые 2 дня, стимулирование мышц в течение 2 недель. Если замечу, что кто-то делает поползновение в сторону Синхансу, сообщу мужу, он вас сам убьет, сообщила очевидная некоторым уже пускающим слюни на прекрасное тело бывшей Хьюги. Хай, вспомнив, на чью жену они позарились, все тут же забыли о своих пошлых фантазиях. Какаши, тебя это тоже касается. Упс, не упс, а давай помогай. Первая неделя, самая тяжелая, на что Хатаки снял протектор с головы, являя миру свой личный шаринган. С кого начнем? С Хинаты, Тут легче, не так много чакры и не такая она концентрированная. Давай, двое шиноби подошли к девушке и принялись стимулировать чакру, разгоняя ее на нереальную скорость. Все ждали перегрузки, когда в тело и в пространство будет выпущена вся чакра, до последней капли. Потому и порог смертного, не только потому что смертный, но и потому, что на минуту шиноби умирает. И так раз пять за два месяца, пока клетки полностью не обновятся, пока они полностью не будут состоять из чакры, пока организм не выбросит в пространство всю накопленную силу, пока не перестроится окончательно, он будет генерировать бешеное количество чакры для перестройки. Разгон чакры максимальный, скоро будет выброс. Выброс, мощный взрыв чакры должен был тут же вылететь в пространство и развеяться. Но специальный барьер удержал чакру. Остановка сердца. 60 секунд, сообщил Иринин, глядя на мониторы. Поехали, началось резкое насыщение тела и клеток чакрой, очень быстро и легко, в этом и преимущество, если бы организм не был готов к такой эволюции, он бы просто отторгал чакру, а сейчас уже привыкнув к ней и даже, в каком-то смысле состоя из нее, организм легко интернирует чакру в себя. 20 секунд, какаши, быстрее, чакра быстро впитывалась в тело, ассимилируясь и становясь частью клеток. 3 секунды, есть, вся чакра вернулась в тело. Только не в чакраканалы, а в кровь, клетки, цепочку ДНК. Приложив светящуюся зеленым светом руку, женщина запустила сердце. Процесс интеграции начат. Процент составляющей чакры – 0,1%. Следующий этап через 5 дней. Фух, а теперь Наруто. Честно, Цунаде, я боюсь, что мы не справимся. Я тоже, но мы должны. Иначе чакра перегрузит все органы и клетки неравномерно и он умрет. Вперед, воин. Нас ждет тяжелая работа, потому как этой силище тоже надо помочь эволюционировать. 5 недель спустя, женщина, опустившись на пол, сплюнула кровь на пол. Ну, Узумаки, то есть Синхансу, какая же тяжелая, мощная и насыщенная чакра, да еще и слишком интегрированная в стихии. Была обжигающе холодной, стреляющей электричеством и верткой, как змея. Заставить эту чакру вернуться в тело, эх, огненная чакра Хинаты вообще сказка. Спокойная, теплая, иногда только слегка обжигающая, а у этого блондина, вот точно, мужик, каково состояние, стабильно, Хината Синхансу, клетки, цепочки ДНК, органы, 70% чакры, на 20% выше нормы, но не критично, организм будет работать даже лучше, судя по общему положительному состоянию, как ткани, костная структура, система ориентации в пространстве перестроена, костная структура укреплена на 40%, сердце увеличилось на 10%, матка перестроилась для рождения детей с повышенным коэффициентом чакры, мозг и мозговые клетки состоят на 30% из чакры, скорость мышления увеличена на 30%, отлично, будущий Джаунин Наранга, как минимум, готов, что со вторым нашим красавцем, тут, неоднозначно, подробнее, прохрипел рядом сидящий Какаши, которого чакра Наруто вообще так шибанула током, что он от неожиданного удара аж отлетел к стене и о нее ударился. Слишком высокий состав чакры в организме подходит к 85%, что считается нежелательным последствием. Система ориентации изменилась успешно, мозговые клетки на 28%, скорость мышления, благодаря тренировкам гендзюцу, ускорилась 40%, костные и мышечные ткани видоизменились. То есть, вам лучше самим посмотреть, на что Цунаде, грязно ругаясь, встала и подошла к мониторам, за которым колдовал Иринин. Это что за хрень? На что аж Какаши вскочил и подбежал к мониторам, будто его вообще не било током. И тить колотить. Приехали. Что приехали? Какого шинигами у него выросла небольшая часть мозга и сформировалась самая настоящая система электрорецепции и эхолотной акустики? Он что, скат что ли, чтобы видеть электрические сигналы, а что идет вдоль позвонков? Какаши, скажи мне, откуда у человека гексаканальные колонны в позвонках? А, я, кажется, знаю, откуда. У него же призыв, гигантские электрические скаты. Скорее всего, это предпосылки к использованию синчакры и способностей скатов, как у Джирайи Сенсея или Орочимару. Однако об этом я не подумала, произнесла женщина, садясь на стул. Цунаде сама, что еще, тут ушей, что, жабры, хех, Цунаде, теперь у нас будет своя рыбка в деревне, а то этим мог только туман похвастаться. Помнишь этого, Кисами, который акула, а один из семи бывших мечников тумана, именно, Он же в детстве таким не был, только из-за его призыва акул он и стал таким, хех, зубастым. Да, кстати, а что с легкими? Они интегрированы в систему дыхательных путей вместе с жабрами, поэтому он может как всю жизнь прожить под водой, так и вне воды, все его органы будут прекрасно функционировать. Кстати, жабры сформировались, но их почти не видно, можете посмотреть, хм, и в самом деле, произнес Какаши, опытным взглядом примечая, что только с помощью тонких полос можно определить, где находятся жабры. Еще какие-нибудь изменения есть? Нет, все остальное в пределах нормы. Пока пациент не очнется, мы не сможем понять. Ладно, тогда я с отчетом к Хокаге. Пока мозг полностью не воспримет новые обновления, их не будет. А это еще 2-3 недели. Массаж, помните о нем. Хай, ну Наруто, ну удружил, рыбка ты моя морская, прошипела под задорный смех Хатаки блондинка, покидая специальное помещение. Глава 63. Ку-ку, рыбка. Ох-хо-хошечки. Чего же так сильно голова болит? Я же не пью, в принципе. Так что произошло, Синхан Сусан, как вы себя чувствуете? Донеслось до меня приглушенное эхо. Такое ощущение, что я бочку саке выпил, мой голос подал хриплые признаки жизни, и я понял одно. Я очень хочу пить. Постарайтесь открыть глаза, только аккуратно. На что я постарался выполнить просьбу, и, как ни странно, у меня все получилось. Ауч, ай, что это такое? Стоило мне открыть глаза, как я вместо привычного потолка или неба увидел тысячи мигающих огоньков вокруг меня. Сотни, тысячи, они все время двигались, искрились. Боже, какой ужас! Почему я вообще их вижу, и почему они повсюду? У вас шок от слишком большого потока непривычной информации. Вставайте, медленно, и закройте глаза, будет легче. Ну ладно, попробуем. Тело, как ни странно, послушалось меня. Ногу влево, так я на койке, а не на кровати. Точно, мы же перед прохождением порога смерти ложились на операционные столы. А боже, так, сели. Сейчас я вам введу анестезирующее средство. Не надо, крикнули мне, а я, дурак, потянулся было привычно к чакре и меня скрутило. Вот же черт, откуда так много чакры? Вы не должны использовать чакру в течение нескольких дней. Несмотря на то, что все изменения прошли штатно, ваше тело еще не до конца адаптировалось. Нужен спокойный естественный сонный отдых. А теперь попробуйте вообще остановить ток чакры и открыть глаза. Должно стать несколько легче. Угу, ладно, не трогаем чакру. Расслабляемся и встаем, открываем глаза. Легче, гораздо. Только какого шинигами стоящий передо мной Ирьянин будто пронизан электрическими импульсами? Легче, немного. Только мне непонятно, что с вами. Почему вы? О, нет, со мной все хорошо. Это естественное развитие вашего тела. Вы видите естественные электрические импульсы в теле человека. Электрорецепиция, если говорить по-научному. Супер. Вот ведь чудо беловласое. Придерживая голову, я оглянулся. Помещение было свободным, а соседний стол был уже пуст. Где Хината? Синхан Сусан, ваша молодая супруга уже день, как дома. У нее процесс прошел куда более гладко, но вас она пока не видела. Мы ее перед тем, как она очнулась, перевели в общую палату. Поэтому через час, проверив ваше состояние, мы вас выпишем. Хорошо, одежда на стуле. Ждите Цунади сама. Она вас сама обследует, Ирьянин, поклонившись, покинул помещение, а я, увидев свои знакомые вещи, подошел и принялся методично одеваться. С каждым движением тело слушалось меня все лучше, синие всплески начали исчезать, а боль потихоньку уходила. Ну хоть это хорошо, так, все на месте, а теперь, о, зеркало, так, сейчас посмотрим, что со мной случилось. Хм, так, рост не поменялся, лицо тоже, глаза тоже нет, а что это с моей шеей? Присмотревшись, я понял, что там какие-то полосы, тончайшие, почти незаметные. Хм, прикоснувшись к ним, я ничего не почувствовал, только, чуть-чуть оттянув кожу, я увидел жабры, светло-розового цвета. Жабры, откуда у меня жабры? Хотя, Райта, Ась, произнес из недр моего сознания ехидный голос, ты что со мной сделал? Я, ничего, а ты сделал? Кто-то подписывал контракт с целым народом, полный, не только на призыв. Вот, пожалуйста, чтобы в полной мере использовать силы скатов, ты сам должен частично стать скатом. Частично. Я что, постепенно в рыбу буду превращаться? Ни в коем разе. Все изменения прошли успешно. Аж загляденье. Через пару лет освоишься с новыми способностями, и тогда можно будет режим молнии тысячи океанов осваивать. Какой еще режим? У твоего сенсея, Джирай, есть призыв жаб, и с их помощью он может, впитывая природную чакру, синчакру, становиться в несколько раз сильнее. Ты тоже пойдешь этим путем. А раньше нельзя было сказать, а надо было, сука. Вот же гадкое морское чудо у меня в теле живет. О, ну как ты, наш Райбуканимари. Кто-кто? Цунади-сенси. Я недоуменно смотрел блондинку, которая, довольно оскалившись, вошла внутрь. Райбуканимари, молниеносный океанический скат, довольно произнесла женщина, подойдя ко мне поближе. И за что меня так? Не за что, а почему? Поздравляю тебя с полноценным кепки Гинкаим, генетически полностью интегрированным и передающимся по наследству. Супер. Как всегда, мы не ждали, а вы? И что со мной случилось, кроме жабры того, что я теперь вижу электрические импульсы во всем живом, что, честно говоря, было в первые секунды пробуждения ужасно. О, уже увидел свои некоторые новые особенности. В общем, не буду лишать тебя удовольствия прочитать про себя все, что с тобой случилось за эти 2 месяца, протянув ко мне папку, Цунади-сенси принялась меня методично обследовать. Хаем, все с тобой в порядке. Мои рекомендации – не использовать чакру как минимум пару суток, потом будешь восстанавливать все свои навыки. Хорошо, последую вашим совету. Все, а теперь иди домой. Хината там тебя заждалась, на что я поклонился и отбыл с папкой в руках. Итак, спешить мне теперь нельзя, поэтому я спокойно могу почитать, что там со мной произошло. Так, Синхансу Наруто. Угу, изменения с костной структурой, укрепление тканей. Состав чакры в организме, на клеточной и генетической структуре, 86%. Вот это да. Интересно, как я еще в призрака не превратился. В общем, чакры во мне хоть отбавляй. Ну, с этим все ясно, а теперь, ох ты, вот это да. Честно, меня можно в мутанты записывать. Гексагональные колонны, которые позволят мне генерировать настоящую молнию, без чакры. А естественная молния мощнее во много раз. Так, акустическая система слуха. Ну, с этим я уже сталкивался на 2-м этапе экзамена. Способность жить под водой. Так, Беляев нам в помощь. А это еще что? Какие что? Я судорожно всмотрелся в картину моего тела под сканированием, скорее всего, специальной медицинской техники и клана Хьюга сразу. Какие еще? Нафиг? Крылья. Вы о чем? Так, еще раз. Крылья подводного типа. Прочность 3-4 костной, сверхэластичные, по типу крыльев плавников морских скатов, спрятаны под кожным покровом. Жесть, реально, жесть. Мне кажется, что мне пора выпить покрепче. Однозначно, что я за чудище-то такое? Ой, быстро, я же дошел до дома. Так, заходим. О, Наруто, с тобой все хорошо, как ты? Произнесли ко мне с кухни, и ко мне вышла, одетая в домашнюю одежду, Хината. Ох ты ее, ну как, тебе нравится? Крутанулась вокруг оси, девушка продемонстрировала свои новые волосы. Не знаю как, но с середины спины, они доросли до филейной части. Но даже не в этом было дело, а в том, что кончики ее волос стали красного и белого цвета, причем явно натурального. Ты прекрасна, только, кажется, наши с тобой ночи любви и переход порога дали мне новое преимущество в битве, произнесла девушка, и кончики ее пальцев заискрились от электричества. Ты, да, у меня проявилась 2-я стихия, благодаря тебе, прыгнули ко мне счастливо на руки и чмокнули в нос. Думаю, это стоит отметить и не раз, на что Хината довольно улыбнулась, будто кошка, добравшаяся до сметаны. А да, генеральный опрос. Данный вопрос несет всего лишь нагрузку на конец книги, которая закончится через 20 глав. Итак, 1. Поставить ли ГГ на пост Каге и затем в качестве командующего войсками, после соответствующего обучения. 2. Оставить его в ранге Джоунина и в качестве очень способного, но рядового бойца. Всем спасибо. Надеюсь на конструктивные советы. Глава 64. Новые способности, политика, жизнь своим чередом. Жизнь текла своим чередом, если вообще можно так сказать о жизни двух шиноби. Впрочем, самым главным этапом для нас был экзамен полевого чунина, который мы не сдавали. Каким же шоком для нас была наглая морда Каге, который сообщил, что данный ранг выдается за особые достижения, то есть выполнение миссии особых поручений среднего и высокого ранга. Поэтому, как только нас вызвал Хирузин с пометкой на экзамен, мы экипировались, как только могли. А я-то думал, что не то. почему во всех учебниках и пособиях писалось о боевых испытаниях. В общем, нас обманули, чтобы мы не расслаблялись. Фуин иллюзии, к которым я еще не подступался, поэтому я был слегка раздражен. Впрочем, принцип начальства всегда право, особенно среди военных, особенно среди шиноби, правило абсолюта. Поэтому пришлось смириться. Тем более, все это шло на усиление меня и моей супруги. Поэтому возмущаться можно, но не нужно. И началась немного другая жизнь. Жизнь, когда ты работаешь и тренируешься день и ночь без остановки. Не знаю, в какой момент я осознал, что сон для меня – вещь несколько второстепенная, собственно, как и отдых, но теперь я прямо пылал жаждой деятельности и познания. На мой вопрос Цунади-сенсей ответила следующим образом. «Все дело в том, что твое тело и твой мозг теперь по большей части состоят из энергии, чакры. Как ты думаешь, почему Какаши может целыми неделями просто сидеть и читать свое порно? Потому что чакра в нем работает обязательно. Вот он и не спит. Точнее не так, тем, кто прошел порог смерти, сон нужен исключительно как отдых для мозга, потому как он стал состоять из чакры в среднем от 20 до 40%. Все остальное, привычный мозг и мозговые клетки, которым требуется покой и время на обработку информации. Поэтому спать надо, но не каждый день или не по 6-7 часов, а по часу максимум. Кстати, о своем новом теле и способностях. Хината, узнав о том, что за чудо-юдо я стал, даже начала изредка шутить, что она якобы давно не ела бента из свежей рыбки. Впрочем, таким образом, шутила она редко, но метко. Но вернусь к своему барану, подводному. Тело претерпело гораздо больше изменений, чем мне казалось. Нет, не в количестве, а в качестве. Первым делом, мое сродство со стихиями. Нет, я не стал, как маги из фэнтезийных книг, по мановению руки запускать цунами во врагов, да даже шаровые молнии и водяные пули. Вовсе нет, но та легкость, с которой мне давались теперь техники, меня поражала. Ветвь молний, техника ранга, легко. Куда попасть? Вон, в тот валун на расстоянии 400 метров, легко. В крошке валуны все рядом стоящие, легко. И так далее и тому подобное. Еще одна особенность, с которой я теперь вполне так себе разобрался, это мои новые способности сенсора. Впрочем, с ними надо быть очень осторожными. Потому как если я включаю низкочастотный эхолот и он дойдет до деревни, а особенно до рынка, ко мне придет такая мощная чехарда динамичных движений, что мозг скажет: «Все, пора на пенсию». То же самое и со способностью засекать электрические импульсы. Потому как их тоже может быть много, очень много. Но Райта так доверительно отчески сообщил, что я со временем научусь чувствовать импульсы в конкретной точке, сужать круг поиска или искать только в определенном направлении. Далее, мое тело в физическом плане, то есть жабры и крылья плавники. Первый раз я их обнаружил, когда пошел в душ. Моюсь я, тихо бормочу под нос веселый мотивчик, и тут бац, я чувствую, что я прямо переполнен кислородом. От этого у меня аж голова закружилась. Так, я понял, да. Прикоснувшись к шее, я притронулся к достаточно чувствительным жабрам, которые невольно раскрылись, получая кислород из воды. Тогда я наполнил ванную и решил поэкспериментировать. Лег животом в воду, набрав побольше воздуха. Через 3 минуты, когда уже мозг просил кислорода, я выпустил воздух и попытался вдохнуть воду и получил кислород, а на уровне шеи пришло ощущение, что из жабр шла вода, а открыв глаза, я видел так же четко, как в реальном мире. Супер! И в самом деле, полезное умение. Единственное, что тогда меня огорчило, меня резко вышвырнули из ванной, пытаясь выполнить искусственное дыхание. Хината искренне посчитала, что я утонул в ванной. Впрочем, ладно, не огорчило, потому что потом девушка очень долго и сильно извинялась.